Ведь его день и ночь стерегут свирепые ветры и смерчи. Варька не выдержала и, размазывая слезы по щекам, зарыдала. Как она вернется домой одна? Без Никиты жизнь станет такой скучной. Она готова отдать брату любые игрушки и книжки, какие он пожелает, и больше никогда не дразнится, лишь бы он был рядом. Между тем мыши отошли в сторонку, посовещались, и господин мышак решительно направился к девочке. «Эй, послушай, корёва-корова, перестань хныкать. Мы готовы тебе помочь. Чтобы спасти твоего брата, мы даем тебе волшебную денежку. Иди на ярмарку заветных желаний. Там можно купить любое чудо. Но помни, ты должна сделать правильный выбор. За одну монетку можно купить исполнение только одного желания». Пара мышей вручила Варьке затертую старинную монету. Серебро почернело. Видно, она пролежала в земле не одно столетие. Варька зажала драгоценную денежку в кулаке и враз повеселела. «А где ярмарка?» «Иди прямо на камни с указателем». Поблагодарив жителей мышиного городка, Варька попрощалась с ними и в припрыжку побежала по указанной дороге. Вскоре она в самом деле увидела камень, на котором было высечено: «Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь, выбирай». Ха, очень странный указатель. Некоторое время она размышляла, в какую же сторону идти, но, не придумав ничего путного, обошла камень кругом и тотчас оказалась на шумной ярмарке. Глава 14. Ярмарка заветных желаний. У Варьки захватило дух от представшего перед ней красочного зрелища. Округлые павильончики и лавчонки были так пестро расписаны яркими красками, что казалось, на ярмарочной площади посреди зимы расцвели цветы. Магазины были не большими и не маленькими, как раз Варьке по росту. И здешний народец по виду очень напоминал гномов. Повсюду шла оживленная торговля. Зазывалы скликали посетителей, покупатели сновали в поисках нужных товаров. Посреди площади возвышалась карусель с деревянными лошадками, возле которой толпились желающие покататься. Увидев, что вместо билета каждому вручают леденец на палочке, Варька с завистью посмотрела на счастливчиков. Она бы тоже с удовольствием пристроилась в очередь, но, к сожалению, сейчас ей было не до развлечений. Нельзя же истратить монетку на такие пустяки. Девочка пошла дальше и почти сразу услышала голос зазывалы. «Любишь мчаться с ветерком, прямиком, не кувырком? Заходи, не поленись, и получишь главный приз!» «Мчаться с ветерком – это как раз то, что мне нужно!» Варька поспешила к украшенному флажками павильону. Войдя внутрь, она поняла, что попала в спортивный магазин. Увидев мячи, теннисные ракетки, ласты и гантели, девочка растерялась. Варька медленно обошла магазин кругом и оказалась возле стойки с лыжами. К ней тотчас подскочил продавец. «Хочешь купить лыжи? Ты не ошиблась, придя в наш магазин. Что именно тебя интересует? Бег по пересеченной местности или горнолыжный спорт? Вот отличные горные лыжи. Чемпионат мира выиграешь без труда. Преодолеешь даже самые сложные трассы». Нет, спасибо. Честно говоря, у меня пока что и на ровном месте не очень-то получается. Для того и существуют волшебные лыжи. Тебе вовсе не надо учиться кататься. Стоит только их надеть, как ты станешь лучше из лучших. Бери, не сомневайся. 10 лет гарантии. Как это? Очень просто. В течение 10 лет ты будешь брать призы и медали на всех соревнованиях. Варька вспомнила, как папа учил их с Никитой кататься. У нее лыжи то и дело цеплялись одна за другую, и она падала в сугробы. А Никитка прямо заливался от смеха. Вот было бы здорово при нем съехать с самой крутой горки, где только взрослые катаются. У него бы глаза на лоб полезли от удивления. Варька хихикнула, представив себе эту картину, но тут же погрустнела. Без Никиты волшебные лыжи теряли всякую привлекательность. Я не собираюсь становиться чемпионкой. Мне бы только добраться до замка госпожи Вьюги. Фи, какая мелкая мечта. Для тех, кто не хочет в жизни ничего добиться, в нашем магазине товары не продаются. Ну и пожалуйста, как будто нет ничего интереснее, чем быть чемпионом. Варька вышла на улицу и побрела в поисках того, что нужно. А точнее сказать, неизвестно чего. Прямо как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. И тут она увидела уютную кондитерскую. Девочка была ужасная лакомка. И при виде пирожных и тортов, расставленных в стеклянном прилавке, у нее потекли слюнки. Торговля шла очень бойко. Кондитер в белоснежном фартуке и поварском колпаке только успевал поворачиваться, подавая кому сахарную вату, кому пакетик глазированных орешков, кому мармеладных медвежат. Варька так засмотрелась, что не заметила, как тоже очутилась возле самого прилавка. «А тебе что? Марципаны, пастилу, шоколад?» «К сожалению, у меня только одна монетка. И я не могу ее истратить на обыкновенные сладости». «А кто сказал, что они обыкновенные? Они волшебные. Вот взять хотя бы эту конфету». «Конфета как конфета, ничего особенного». «А вот и нет. Это вечная конфета. Если ты ее съешь, стоит тебе завернуть пустой фантик, как в нем опять появится конфета. Здорово?» «Вот это да! Конечно, здорово!» «Очень советую купить, не прогадаешь. Одной такой конфеты хватит на всю жизнь и тебе, и твоим родным, и друзьям. Только не забывай, если кого угощаешь, фантик оставь себе». У Варьки разгорелись глаза. Будь у нее такая конфета, она каждый день угощала бы Никиту. Тогда он не говорил бы, что она жадина. Жалко, что его нет рядом. Вот всегда так. Когда хочешь поделиться, то делиться не с кем. Варька вернула конфету продавцу. «Очень глупо отказываться, когда тебе выпал такой случай». Кондитер недовольно поджал губы и, потеряв к Варке всякий интерес, повернулся к другому покупателю. Следующий магазинчик напомнил Варьке о школе. В нем не было ничего необычного. Ручки, карандаши, тетради, альбомы. Наверное, он оказался на ярмарке заветных желаний по ошибке, ведь не будет же кто-нибудь мечтать о тетрадке в клеточку. Увидев, что Варька внимательно разглядывает товары, продавец поспешил к ней. «Что будем брать?» «Ничего. У меня этих ручек и тетрадок дома полным-полно». «Не может быть! Волшебные ручки и тетрадки продаются только здесь. А я что-то не припомню, чтобы ты прежде бывала в нашем магазине». «А в чем заключается волшебство?» «У всякого, кто пишет нашей ручкой, почерк становится очень красивым. Можно даже не стараться, а ручка сама выведет буковку к буковке». «А-а-а! вот это да! Она опять пожалела, что у нее только одна монетка. Ей бы очень пригодилась волшебная ручка, а то буквы у нее в тетради часто плясали, и Никита вечно над ней подтрунивал, что она пишет, как курица лапой. Была бы у нее такая ручка, посмотрела бы она, как он запоет. Но тут Варька в очередной раз вспомнила, что Никита в плену у госпожи Вьюги. Как не хотелось ей заполучить чудо-ручку, а все-таки надо потратить монету, чтобы спасти брата. Я сама выучусь хорошо писать. Надо только немножко постараться. Тогда бери тетрадку. В ней можно вообще ничего не писать. Достаточно сказать «домашнее задание», и оно само собой возникнет на странице. С такой тетрадкой можно целый день гулять и при этом учиться на одни пятерки. Ничего подобного. Если учительница вызовет к доске, там задание не появится. Лучше уж я буду учиться без волшебства. Продавец остался очень недоволен, что она ушла без покупки. Он, насупившись, уселся в уголок и даже не сказал «до свидания». Последней стояла игрушечная лавка, обвешанная мягкими мишками, зайцами, слонами и прочей плюшевой живностью. В витрине заманчиво красовались всевозможные куклы. Среди всех выделялась большая с золотыми локонами и в розовом платье с оборками. Девочка невольно замедлила шаг. Вот она, ее заветная мечта. Я вижу, у тебя хороший вкус. Ты выбрала лучшую куклу. Вообще-то она очень дорогая, но сегодня только для тебя она стоит всего одну монету. Девочка изо всех сил сжала в потной ладони серебряную денежку. Стоит отдать ее, и кукла принадлежит ей. Как она будет любить свою новую дочку, ведь она пережила столько страшных приключений, чтобы, наконец, получить ее. Разве я не заслужила этого? Девочка готова была протянуть монету, но тут вспомнила про Никиту. Он тоже заслужил подарок, а вместо этого сидит взаперти в ледяном замке один-одинешенек. И никто, кроме нее, не выручит его. Я не могу купить эту куклу. Тогда мой брат не сможет вернуться домой. Почему не сможет? Стоит ему снять шубку, и он дома. Варька просияла. Как же она забыла, что попасть домой так легко. Тогда беспокоиться не о чем. Тем более, что она честно обошла всю ярмарку и не нашла ничего, что помогло бы ей попасть в замок госпожи Вьюги. Зачем же монете пропадать зря? Уж лучше купить куклу. Соблазн был слишком велик. Варька протянула монету, но тут взгляд ее упал на большущую красочную коробку с железной дорогой, на которой был изображен паровозик. Точь-в-точь такой, как хотел Никита. Варьку прошиб холодный пот. А что, если Никита станет искать ее и не вернется домой один? Откуда ему знать, что она уже в теплой, уютной детской играет с новой куклой, а его бросила в промозглом дворце госпожи Вьюги? Герда ни за что бы так не поступила. Девочка поспешно спрятала руку с монетой за спину и сказала то, что обычно говорила мама. На эту куклу у меня денег нет. Со слезами на глазах она выбежала из магазина и, к своему удивлению, увидела крошечную невзрачную будку вроде билетной кассы, которую прежде не заметила. К двери кнопкой был прикреплен тетрадный листок с небрежно нашкрябанной надписью. «Билеты куда угодно, цена в один конец, одна монета. Вот то, что мне нужно!» Она решительно подошла к окошку и без колебаний протянула монету. «Я хочу оказаться во дворце госпожи Вьюги вместе с моим братом!» Кассир повертел серебряный кружок в руках, попробовал его на зуб, посмотрел на свет и, одобрительно кивнув, вытащил толстенную тетрадь. Так и запишем. Билет до замка госпожи Вьюки на одно лицо. Почему это только на одно лицо? И на туловище тоже. Что у всех за странная манера делить меня на части? На одно лицо — это значит на одну персону. А, ну тогда ладно.